Он это услышал с смесью гордости и разочарования. «Вы сожалеете, что мне это удалось?» «Ну, в некотором смысле это так и есть, но не стоит обижаться. Строго говоря, он не должен был допустить этот промах с его-то навыками. Если бы вы были врагом, которого он упустил, это могло иметь серьезные последствия, и я хотел бы знать, почему так получилось. Возможно, в этом есть кое-что поучительное для моих людей. Расскажите, как вы планировали розыск? Как вам удалось так быстро мобилизовать подразделение Национальной гвардии? У них были запланированы на уикенд военные игры. Все снаряжение было готово, оставалось только вызвать людей на несколько дней раньше. Но это гражданский командный пункт, а где армейский штаб? Дальше по дороге, в другом грузовике. Но офицеры позволяют нам отдавать приказы. Они хотят знать, как их люди справятся с этим без них, и поэтому только наблюдают, как это принято в военных играх. «Игры», — сказал Траутман. «Господи, все любят во что-то играть. А почему вы думаете, что он еще где-то здесь?» «Потому что все дороги, ведущие с холмов, были под наблюдением с тех самых пор, как он туда поднялся. Он бы не смог выбраться оттуда незамеченным. А если и смог, я бы это почувствовал. Что-что? Ну, это трудно объяснить. У меня выработалось какое-то дополнительное чувство после всего, через что я из-за него прошел. Он там. Я в этом не сомневаюсь. И утром я зашлю туда столько людей, сколько там деревьев. Это невозможно, поэтому преимущество останется за ним. Он специалист по партизанским боям. Умеет кормиться с земли. Вам же придется доставлять своим людям пищу. Если удастся, он спрячется где-нибудь и будет пережидать целый год. Он ведь один. А одинокого человека трудно найти. Ему не нужно выполнять приказы, согласовывать свои действия с другими подразделениями. Поэтому он может быстрее передвигаться, сделать несколько выстрелов и сразу уйти, чтобы повторить это в другом месте. Его учили мои люди». «Прекрасно», — сказал Кисл. «А теперь вы научите меня». Глава третья. Рэмбо проснулся в темноте на большом плоском камне. Он проснулся из-за боли в груди. Это место распухло так сильно, что пришлось ослабить ремень. При каждом вдохе сломанные ребра пронизывала боль, и он морщился. Он не знал, где находится. Судя по всему, была ночь. Но он не понимал, почему тьма такая кромешная, почему не мерцают звезды или не отсвечивают слегка тучи. Руками нащупал стены влажной скальной породы. «Пещера», — удивился он, — «я в пещере». Он начал выбираться из пещеры. Снаружи была кристально ясная ночь, яркие звезды, луна. Внизу отчетливо различались очертания деревьев и камней. Он не знал, как долго пролежал в пещере, как туда забрался. Последнее, что он помнил, это как на рассвете карабкался вверх от того места, где лежал в куманике, потом шел по лесу, пил из ручья. Он тогда специально лег в ручей, чтобы смыть усталость, а сейчас он у входа в пещеру, и уже наступила ночь. Очень далеко внизу были огни, сотни ярких точек. Они гасли и зажигались вновь, передвигались. Большей частью желтые и красные машины на дороге, подумал он, возможно, там шоссе. Но огоньков было уж очень много для обычного шоссе. Постепенно их движение прекратилось, они остановились, образовав цепь слева направо от него на расстоянии примерно 2 мили. Он мог ошибиться, что касалось расстояния, но теперь знал точно, что огни имеют отношение к нему. «Тислу», — подумал он, — «это Тислу за мной охотится». Он услышал вертолет слева, далеко, за ним еще один, а потом вертолет справа, еще несколько. Ветер донес лай собак, а вместе с ним отдаленное гудение мощных грузовиков. «Если огни горят, моторы должны работать в холостую», — подумал он. Попытался сосчитать огни, но сбился и лишь прикинул, сколько же это людей, если в каждом кузове может поместиться 25-30 человек. Получалось много. Тисл хочет бить наверняка, он собрал все, что смог.